В настоящее время я полностью контролирую информацию, поступающую к кардиналу. Что до святейшего отца, так ему такие тяжкие заботы ни к чему, и мы должны позаботиться о его спокойствии». 11 дружно закивали в знак одобрения. Ректор умеет добиваться желаемых результатов. Глава 52. Идумейская пустыня, год 70. «Ты спал, Абу? С тех пор, как я пришел сюда, в эту пустыню, я ждал твоего возвращения, мечтая дожить до нашей встречи. Теперь же, снова увидев тебя, я готов заснуть навеки. А как ты?» Левая рука Иоханана бессильно болталась, как неживая, а его обнаженный торс пересекал глубокий шрам. Он с беспокойством смотрел на старика, измученного недугом. Его лицо совсем осунулось. Ни слова не ответив, он тяжело опустился рядом, но, помолчав, заговорил. «Убив Аданию, легионеры настигли меня в оазисе Айн-Фешха и бросили там умирать. Ессейские беженцы, которым удалось спастись при штурме Кумрана и избежать смерти, нашли меня и вынесли на своих плечах. Я был без сознания, но живой. Долгие месяцы они выхаживали меня в общине посреди иудейской пустыни, где нашли убежище. Едва начав ходить, я умолил их проводить меня сюда. Я должен был тебя найти. Ты не представляешь, как я добирался через эту пустыню». 13-й апостол лежал на простой циновке перед входом в пещеру. Его взгляд блуждал по глубокому ущелью, что простиралось перед ним. Вдали едва виднелась горная цепь и гора Хориф, где некогда Бог дал Моисею закон. Ессеи! Если бы не они, Иисусу бы не прожить в пустыне 40 одиноких дней, которые так изменили его. Не будь их, я бы не встретился сначала с Иоанном Крестителем, а потом и с Учителем, и он бы не познакомился с Никодимом, с Лазарем, со своими друзьями в Иерусалиме. А теперь в Кумране, в одном из их гротов, ты спрятал в кувшине мое послание. Мы столь многим обязаны этому народу, даже больше, чем ты думаешь. В пустынях Иудеи они продолжают переписывать манускрипты. Когда я уходил, они вручили мне это. Иоханан положил на край циновки пачку пергаментных листов. «Здесь твое Евангелие, отец, в том виде, в каком оно разошлось по всей Римской империи. Я принес его тебе, чтобы ты мог прочесть». Старик чуть приподнял руку. Было видно, как тяжело дается ему каждое движение. «Чтение теперь меня утомляет. Лучше ты сам мне почитай. Их текст намного длиннее, чем был твой рассказ. Они больше не вносят поправок, просто выдумывают. Иисус, каким ты его описываешь, был евреем до мозга костей, и обращался он к евреям». Легкий румянец проступил на щеках 13-го апостола. Он прикрыл глаза, будто оживляя давние, но глубоко отпечатавшиеся в памяти сцены. «Внимать Иисусу — это как слушать шум ветра среди холмов Галилеи, как смотреть на отяжелевшие колосья, что клонятся перед жатвой, и на облака, плывущие в небе над нашей землей, землей Израиля. Когда Иисус говорил, он был похож, Иоханан, на флейтиста, играющего на базарной площади, на арендатора, ищущего себе работников, на хозяина, скликающего гостей на свадебный пир, на невесту, что наряжается для жениха. Это был сам воплощенный Израиль. Все его радости, все скорби, кроткое сияние его вечеров на озерном берегу. Это была мелодия, прорвавшаяся ввысь из нашей родной глины, вознося нас к его и к нашему Богу. Слушать Иисуса значит впитывать, как чистейшую влагу, нежность пророков, облеченную в таинственные напевы псалмов. О, да, воистину он был евреем, говорящим с евреями. Этому Иисусу, которого ты знал, они приписывают теперь пространное рассуждение в духе философов-гностиков. Они делают из него логос, вечное слово. Они говорят, мол, все исходит от него, и ничто без него не совершается».